находившихся в задней комнате Барагими. Это будет хорошо. Тогда, возможно, вы получите подписанную ими жалобу на меня. Кажется, ты знаешь, как это делается. Ну что ж, я был в этом месте. Верно. У нас даже есть отчет о твоем пребывании там. Хочешь взглянуть? Ни к чему. И все же вы должны знать, Харт, что аресты не являются доказательством. Ты слишком круто ведешь свою игру, Дип. Есть лучший путь? Я слышал, что ты носишь револьвер. Но ведь вы обыскали меня. Разве при мне что-нибудь было? Нет, но я видел пояс с подвесками, которые имеют определенное назначение. И если такой пояс носит парень, подобный тебе, то нет сомнения в том, что у него есть револьвер. Я ничего не ответил и только пожал плечами. Хриплый голос сбоку сказал: «Это старая история, сержант. Он таскает с собой револьвер, который когда-то отнял у полицейского». Харт подхватил это воспоминание. «Действительно. Я совсем было об этом забыл. Он ведь охотник за копами. Так-так. Это верно, Дип?» Я промолчал. «Так, ну хорошо. Говорят, что ты охотишься за парнем, который убил твоего друга». «Мне было бы приятно встретиться с ним», — ответил я. «Может, ты знаешь, кто он?» «Нет еще». «Предположим, ты его найдешь. Я буду добропорядочным гражданином. Я передам его в руки закона». «Такой случай тебе не представится. Мы уже занимались его поисками. Было бы лучше, если бы вы помогли мне его разыскать». «Хм. Нам известно, Дип, твоя кровавая клятва мести, хотя она и выглядит по-детски. Известно нам другое. Твои дружки, те же гангстеры, тебя недолюбливают. Они могут тебя...» «Я слышал об этом», — перебил я его. «Но ведь ваш долг и заключается в том, чтобы защитить меня». «Не слишком ли ты умен, Дип?» С этими словами он пододвинулся еще ближе ко мне и, зловеще улыбаясь, добавил: «У тебя слишком большая и говорливая пасть, Дип». Было совершенно очевидно, что меня ожидало, и как только его правый кулак взметнулся вверх, я подставил ему свою левую руку, а правый, выброшенный вперед, я схватил его за мясистый нос. В ту же секунду кровь брызнула на нас обоих из его потерявшего форму носа. Прежде чем трое других смогли сообразить, что именно произошло, он успел нанести мне два увесистых удара, получив от меня взамен три. В течение этих 2-3 секунд перевес был явно на моей стороне, и после моего третьего удара в челюсть Харт грузно осел вниз. Яростно рыча, на меня набросились остальные копы, энергично защищаться от которых не имело смысла. Через несколько секунд я лежал на полу, сжавшись в комок и защищая голову руками. Болела спина, ныла шея, шумела и звенела в ушах, но я еще некоторое время держался, пассивно воспринимая удары. Однако удары быстро стали ослабевать, а затем полностью прекратились. Какой-то шум и голоса у двери привлекли внимание всех находившихся в кабинете. Вильсон Беттон стоял в двери, размахивая какой-то бумагой, и громко возражал копу, который уговаривал его быть поспокойнее и подождать в приемной. Я приподнял голову, а затем поднялся на ноги и осмотрелся. Харт сидел в своем кресле, откинувшись на спинку, а возле его головы хлопотал врач, что-то ощупывая, что-то смачивая и прикладывая какие-то примочки. Я улыбнулся Харду, хотя улыбка получилась несколько кисловатой, а затем, повернувшись к юристу, сказал: «Что-то уж очень долго вы плелись сюда, мистер Беттон». Хард негромко выругался, а я, стряхнув с себя пыль и вытерев платком шею, подошел к Харду.